ценил картины Вато, Буше и Фрагонара. Примечание. Вато Антуан, 1684-1721 годы, французский художник. Буше Франсуа, 1703-1770 годы, французский живописец, крупнейший и наиболее характерный представитель рококо. Фрагонар Жан Оноре, 1732-1806 годы, французский живописец и график. Кое-кто считал его авторитетом и в современной живописи, живописи 20-х годов нашего века, все еще современной и в 60-е. Человечек в соломенной шляпе закончил свой обход и теперь отдыхал, присев к столу. Внезапно я заметил кошку, лежащую у него на коленях, на мой взгляд, обычную домашнюю кошку, белую в больших светло-коричневых и черных пятнах. Мы с кошкой посмотрели друг на друга. Мордочка животного была как бы составлена из двух половин. Один глаз на черном пятне, другой на белом. «Да тут целый зверинец», — сказал я себе, — «попугай, кошка, лебедь». Лебеди я упомянул, потому что на рубашке человечка, он шевельнулся, доставая платок, чтобы вытереть пот, заметил монограмму в виде этой птицы. «Сколько воспоминаний!» — пробормотал я, ничего не понимая. На меня вдруг нахлынули безудержные, но не совсем ясные воспоминания о моей юности. Да, конечно, припомнил я, у Веблина была точно такая же монограмма. Кошка продолжала смотреть на меня, словно желая внушить какую-то мысль, и я опустил глаза. Когда я их поднял, соломенная шляпа лежала на столе, а у человечка было лицо британца Веблина. Странно, — подумал я, — встретить знакомое лицо у незнакомого человека. Быть может, в перипетиях странствий мне суждено было сделать открытие, что по миру рассеяно несколько экземпляров одного и того же лица. «Дорогой друг! — вскричал Веблин и, раскрыв объятия, шагнул мне навстречу. «Дорогой друг! — ответил я. Мы обнялись, растроганные до слез». От него скверно пахло. Я смотрел на него, все еще не веря своим глазам. Меня слегка мутило от головокружительной тайны, соединенной теперь с этим знакомым лицом. Мы связываем лицо с определенным человеком. Передо мной было лицо Веблина, но все остальное противоречило привычному образу. «Для моего друга, — припоминал я, — это остальное, одежда, присущая ему опрятность, среда, в которой он вращался, некая педантичность и самонадеянность в манерах, как раз и было основным. Когда обстоятельства меняются, наверное, нечто подобное может произойти с каждым. Стоило посмотреть, как мы, два немолодых человека, чуть не плача сжимали друг друга в объятиях. Когда я сказал фальшивым голосом, что он прекрасно выглядит, он ответил с улыбкой. «Ты прав, мне можно позавидовать. Но спорю, что больше всего тебе хочется спросить, как меня сюда занесло?» «Да уж, конечно», — отозвался я. «Я никак не предполагал встретить тебя здесь». «Не дать, не взять сцена из романа. Хочешь услышать мою историю? Еще бы, Веблин!» «Тогда, — продолжал он, — ты, как это водится в романах, закажешь мне рюмку, и я постепенно пьянее расскажу о себе». «Что тебе заказать? — спросил я, подозвав официанта. — Мне все едино». Он помолчал, глядя на меня. Официант принес бутылку и стакан. «Оставить? — спросил он на своем языке. — Оставь, — ответил Веблин. Я взял бутылку и поднес горлышко к носу. На меня пахнуло спиртом. Запах казался то сладковатым, то горьким. Я рассмотрел этикетку. На ней был изображен пейзаж с горами, покрытыми снегом. Луна и паук в паутине. сильваплана.